Они сидели в небольшой пещерке где-то в глуши. Прошло уже полдня, как они бежали из сокровищницы, и у них была та же проблема, что и в прошлый раз. Эльдемарские силы каким-то образом находили их, где бы они ни прятались. «Да чего же бесит?» – телепатически заметил Зак. «Я ждал подобного, но так и не нашел никаких меток ни на нас, ни на наших вещах». «Я тоже не нашел никакого воздействия на наши души», – отозвался Зориан. «Действительно неприятно. Как они так точно нас находят? Они явно не опознали нас, как и в прошлом цикле, то есть это должна быть какая-то метка или следящая нить. Мы оба неплохи в поиске подобных вещей, так почему же мы ничего не находим?» Кватач Ичилл, молча сидящий на каменном полу, похоже, медитировал, но Зориан ощущал, какую напряженную духовную работу он выполняет. Обычно безмятежная душа Лича бурлила, как штормовое море. Вероятно, Лич предполагал, каким образом королевские силы находят их, и пытался проверить гипотезу. Сам Зориан не добился никакого результата и сомневался, что Лич добьется, но пусть попробует. По крайней мере, он не срывается на них за то, что втравили его в эту историю. «Может, им стоит...» «Это нити божественной энергии», — внезапно сказал Кватач Ичилл, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. «Божественной энергии?» — удивленно переспросил Зориан. «Вроде той, что образует стабилизирующий контур моей души и питает божественные артефакты», — сказал Лич. «Где-то в здании должен быть артефакт, автоматически цепляющий эти нити ко всем душам в радиусе действия. Как хитроумно. Не будь у меня столько опыта взаимодействия божественной энергии с душой, я бы не смог ее обнаружить». «Проклятие. Теперь еще и божественная магия. Неудивительно, что они с Заком ничего не нашли». «Вы можете оборвать эти нити?» — спросил Зак. Кватач Ичилл покачал головой. «Одно дело воспринимать божественную энергию, совсем другое воздействовать на нее. Я ничего не могу сделать с нитями, но уверен, что они не постоянны. Рано или поздно они угаснут». «Рано или поздно?» — переспросил Зак. «В лучшем случае через пару недель», — хладнокровно сказал Лич. «Вы слишком спокойны», — заметил Зориан. «Очевидно, у вас есть решение». «Да», — самодовольно сказал Кватач Ичилл. «Пусть нити сотканы из божественной энергии, у них все равно осталась слабость любой нити. Предельная длина. Если мы выйдем за максимальный радиус, нити порвутся, избавив нас от этого излишества». «А!» — протянул Зак. «Вау, так это проще, чем мы думали!» «Но, разумеется, у божественного артефакта должна быть просто абсурдная дальность. И эльдемарские власти, вероятно, вынесут его поближе, если заметят, что мы слишком удаляемся. Так что мы должны переместиться не только крайне далеко, но и очень быстро, чтобы они не успели среагировать». Зак и Зориан переглянулись и вновь повернулись к ухмыляющемуся Личу. Вероятно, он думал, что они у него в руках, что у них нет методов сверхдальнего путешествия, и что он сможет затребовать что-то еще за избавление от следящих нитей. Что ж, он ошибался. «Не вижу проблем», — пожал плечами Зориан. «Не видишь?» — переспросил Лич. «Наверное, ты не понял. Просто телепортироваться не...» «Нет, мы все поняли», — перебил его Зак. «Пусть даже у божественных нитей абсурдная дальность, да к слотика они вряд ли дотянутся. А если что, можем отправиться и в кос». Кватач Ичилл смотрел на них с непонятным выражением. «Хотите отправиться с нами?» — невинно предложил Зориан. «Вам, наверное, не просто переместиться быстро на большое расстояние». «Да, вы сегодня нам очень помогли. Будет только справедливо, если теперь мы поможем вам», — подыграл ему Зак. Они никак не думали, что Кватач Ичилл правда согласится, ведь он не знает, куда ведет портал. Пройти в него — знак серьезного доверия. А Лич даже не позволил им послать симулякрамов без присмотра. Они открыли портал в Кслотик, и на удивление спокойно Лич последовал за ними. Он не стал комментировать, что они владеют столь редким заклятием, как пространственные врата, или что они по первому капризу открыли проход на другой континент. Он спокойно огляделся вокруг, задумчиво поднял взгляд к пустынному горизонту. «Щебень городов, тлен полей», — тихо пробормотал он. «Какое печальное зрелище». Хм, Зориан никогда не задумывался об этом, но, вероятно, Кватач Ичилл — единственный, кто помнит Кслотик до катаклизма. Так или иначе, Лич закрыл глаза, вновь сосредоточившись на душе. И минут через 10 открыл их и кивнул. «Нити пропали». В его голосе совершенно не было удивления, что несколько насторожило Зориана. «Судя по всему, Кслотик достаточно далеко, и нити разорвались, когда мы пришли сюда. Или когда закрылись врата. Может ли нить проходить сквозь врата, если не за пределами возможной длины? Интересный вопрос. Жаль, что эффект сложно воспроизвести для изучения. И жаль, что все это не настоящее, верно? Зорин, не удержавшись, вздрогнул, Лич опасно сощурил глаза. Так я и думал. Он стал медленно обходить их по кругу, не отрывая глаз, словно хищник. Зак и Зорин изготовились к бою, но не делали резких движений. Мне следовало понять это раньше. Действительно следовало. То, что духовный план недоступен, должно было подсказать мне. Но я не верил, что людям такое под силу. Когда я узнал, что Ранея под городом мертвы, я просто порадовался, что одним препятствием стало меньше, и не стал об этом задумываться. И только когда я поговорил с вами, забрезжило понимание, но в своем высокомерии я отказывался видеть истину. «Мы не понимаем, о чем ты, груда костей!» — прорычал Зак. «Все сложилось, когда вы спокойно открыли портал на другой континент», — продолжил Кватач Ичел, игнорируя его выпад. «Что-то в вашем поведении беспокоило меня еще тогда, в таверне, но только теперь я понял, что именно. Вы появились из ниоткуда, с деньгами и умениями, невозможными для вашего возраста и прошлого, словно два взрослых мага, скверно притворяющиеся подростками. Вы спокойно отдавали божественные артефакты и тратили огромные суммы на исследования, словно материальное не важно для вас, только знания. Вы не хотите, чтобы я убивал горожан, но без зазрения совести истребляли стражей сокровищницы, словно эти стражи изначально были ненастоящими». Кватач Ичел остановился. На несколько секунд повисло молчание. Напряжение между ними все росло. «Все вокруг — одна гигантская иллюзия, не так ли?» Наконец заключил Кватач Ичел. Они промолчали, и Лич принял их молчание за согласие. «Я должен был понять это раньше, но был слишком самоуверен. Как я, могучий Кватач Ичел, мог попасться в какую-то иллюзию. Я инстинктивно отрицал правду, пока она не заглянула мне прямо в глаза. Но сейчас я получу ответы, настоящие ответы!» Он атаковал, его эктоплазменная оболочка рассеялась, обнажая горящий зеленым светом черный скелет. Они были готовы. В этот раз Кватач Ичел сразу начал с магии душ, не утруждая себя расщепляющими лучами и энергетическими заклятиями. Вероятно, он не был до конца уверен, как действует эта иллюзия, и подозревал, что неценящие материального Зак и Зорин здесь не в своих настоящих телах. Если он хочет победить, должен метить в их души. Ну, в чем-то он был прав. Но парни пришли сюда подготовленными, их души были защищены многими оберегами, да и они сами уже не были беспомощными новичками в магии душ. Вспышки зеленого света накрыли их, но не нанесли заметного вреда. Парни ответили более традиционно. Расщепляющие лучи, разжижение почвы, разрушительные черные лезвия пространственной магии. Лич поспешно закрылся барьерами и анимированными песчаными куклами, но ответил опять только магией душ. Обменявшись несколькими ударами, Зак и Зорин задействовали еще одну домашнюю заготовку. По всей округе ждали своего часа обереги ловушки. Кватач Ичел поступил очень опрометчиво, последовав за ними. Это было одно из мест, подготовленных для сражения. Они думали, что придется загонять его в врата силой, но так тоже сойдет. Вот только Ильич пришел подготовленным. Прежде чем обереги полностью активировались, он сорвал с руки декоративный браслет и раздавил в пальцах. Вокруг него возникло, видимо, из карманного измерения, 4 кубических конструкта из черных костей. Каждый куб был украшен 4 черепами на гранях, и их пустые глазницы горели зеленым огнем. Своим духовным зрением Зорин видел, в каждом черепе заключена душа. Сильная душа, вероятно, талантливого и опытного мага. Черепа на кубах полыхнули, синхронизируясь, и вокруг стал разворачиваться новый оберег, подавляющий ловушку Зорина и Сильверлейк. «Ладно, тогда ва-банк». Зорин выхватил сферу, призывая Аланика, Ксвима и Сильверлейк, ждавших внутри. Битва быстро набирала обороты, заклятия летели туда-сюда. Личу пришлось переключиться на более привычные боевые чары. Магия душ не слишком хороша в бою, он просто не мог использовать неэффективную тактику против столь серьезного врага. Зорин ожидал, что Кватач Ичел отступит, у него не было шансов на победу, а его летающие кубы с черепами нейтрализовали удерживающий берег. Но Лич не отступал, он бился как одержимый, вливая в каждое заклятие огромное количество маны. Наконец, после особенно удачного заклятия ускорения, Кватач Ичел выдал мощный порыв ветра, раскидавший их. В любом другом месте они бы просто приклеились к земле, но песок слотика просто остался на подошвах. Не давая им опомниться, Лич ударил мощной волной магии душ, накрывая всех присутствующих. Зырин поспешно укрепил душу и понял, что это был обманный маневр. Прежде чем все оправились после ветра, Кватач Ичил вновь ускорился и выбросил руку в сторону Ксвима, выдав два заклятия одно за другим. Мощное развеивающее, смывшее все защиты, включая пустой разум. И заклятие магии душ. Вот дерьмо. Зырин не колебался, он тут же нырнул в незащищенный разум Ксвима и схватился с Личем, пытаясь вышвырнуть его из мысли учителя. Заклятие Кватач Ичила было мысленным щупом, мощным, но грубым и разрушительным по его Зырина стандартам. Вряд ли оно уже нанесло непоправимый вред, но если так будет продолжаться... К счастью, хоть Лич и был очень хорош в магии разума, он все же пользовался структурированными чарами и уступал психику в опыте мысленных боёв. Вскоре он сам покинул разум Ксвима. Наверное, спасибо Аланику, чуть не расплавившему Лича устрашающим огненным заклятием. Даже сам Зорин не смог бороться в чужой памяти, одновременно отбивая такие удары. Хотя было подозрение, что Кватач Ичил нашел все, что искал, скелет не очень-то передает эмоции, но Лич выглядел слегка обескураженным. «Стойте!» — сказал он. «Подождите!» Конечно, они не остановились, пока он не сорвал корону с головы и не бросил на землю перед ними, а следом — имперский кинжал из сокровищницы Эльдемара. Ого, Зак и Зорин просигналили остальным остановиться. «Можете забирать». «И вы просто отдадите их нам?» — не поверил Зак. «Мы все знаем, что они для меня бесполезны», — коротко сказал Кватач Ичил. «Как много вы поняли из чужих воспоминаний?» — спросил Зориан. Он покосился на Ксвима, но учитель выглядел нормально, похоже, пережитое не подкосило его. «Достаточно, чтобы понять, что все это бессмысленно. По крайней мере, для таких, как я», — глухо сказал Кватач Ичил. «Вы действительно меня подловили». «Должен сказать...» Они расслабились лишь на какое-то мгновение, подсознательно решив, что все закончилось, и Лич немедленно этим воспользовался. Он вновь ускорился, устремился к ним и взорвался. Зорин сам не знал, что его подтолкнуло, но как только Лич сорвался на бег, он потянулся к маркеру, перезапуская цикл. Может, что-то ощутил духовным восприятием? Или просто предчувствие? Так или иначе, когда Кватач Ичил воспламенил свою душу в последней самоубийственной атаке, Зорин уже активировал протокол перезапуска. Они чуть-чуть не успели. Прежде чем все скрыла темнота перезапуска, разъедающий саму душу мучительно болезненный вал духовной энергии все же ударил в них. Последней мыслью было, он даже не знал, что можно взорвать собственную душу.